В детстве они были тебе защитой и опорой, потом ты вырос, и вы поменялись ролями. Ты зарабатывал продажей Рене Мобилей и законно гордился своим довольно противоречивым двойственным статусом. Твой отец погиб на войне, и тебе полагались специальные льготы, но при этом ты содержал семью. Твоя рукопись написана на бумаге в клеточку, мелким почерком, в ней 53 страницы и две части. Первая завершается так. Продолжение после операции. Вторая обрывается на похожей фразе. Окончание после следующей операции. 10 лет спустя тебе спротезировали другую ногу. В то время голубая тетрадь уже была у меня. Ты торжественно преподнес ее мне на 18-летие со словами «Допиши до конца и используй для своей книги». Я достал тетрадь из ящика и прочел ее целиком только после твоей смерти. Кто-то назовет мою небрежность свинством, но, во-первых, я думал, что ты уже озвучил для меня все, что написано в тетради, а, во-вторых, почерк у тебя такой мелкий, что мне пришлось таки обратиться к офтальмологу. Я об этом не жалею. Ирония судьбы. У тебя была дальнозоркость и астигматизм, но тебе заменили хрусталики в тот самый момент, когда должна была увидеть свет моя первая книга. Ты всегда читал мои тексты без очков, а я прочел твой текст и заработал близорукость. Итак, с чего начать? Ты, как ни странно, приступая к изложению печальной истории твоей матери, начал издалека. Дядя Жуль был статным мужчиной с живым взглядом и усами, как у Сальвадора Дали. Этот, ставший звездой немого кино, брат твоей бабушки в 12 лет потерял голос, искупавшись в ледяной воде. Семья Лосфельд жила бедно. Неподалеку от их домика, чуть выше по реке, стояла текстильная фабрика. Каждую ночь Жуль и 9 его братьев собирали шерсть, выплеснувшуюся во время полоскания из красильных чанов и обмотавшуюся вокруг установленных ими в реке на дне столбиков. В конце месяца они отправлялись на фабрику с огромными баулами с шерстью, чтобы продать заводу его же шерсть и немного подзаработать. Жюль нырял лучше всех, но получил хронический бронхит и вылечился от него только в 1890 году под солнцем Ниццы. Его переезд в Ниццу оказался судьбоносным. Жюль был чертовски привлекателен, покорил много женских сердец, и одна из его случайных возлюбленных на вечер, некая Лора, по уши в него влюбленная, забеременела. Папаша Лосфельд, плотник с высокими моральными принципами, заставил провинившегося немедленно поправить дело, чтобы не опозорить семью. Молодые тут же обвенчались, а на пороге спальни малышка Лора ударилась в слезы и поведала супругу, как обманула его. Она прекрасно понимала, что он может жениться на такой заурядной девушке, только из чувства долга, и потому притворилась беременной, для чего подложила на живот подушку. Чтобы опять же спасти свою честь и не стать посмешищем всего города, Жюль вместе со своей супругой по расчету уехал на юг. Она так и не подарила ему наследника, но, как ты пишешь в своей голубой тетради, подушку они сохранили. Твой дядя Жюль умел проигрывать. Он не затаил на жену зла, затолкнувши ее на обман здравомыслия, и счастливо жил с маленькой застенчивой болтушкой, неустанно ей изменяя. Надо сказать, что возможности у Жюля было хоть отбавляй. Он сменил профессию мясника на шофера по найму и, благодаря своей внешности, имел большой успех у русских графинь, скучающих английских аристократок из отеля «Негреско», чему немало способствовала роскошная испано-сюиза, которую ему завещала его первая хозяйка, вдова итальянского судовладельца. Именно эта роскошная машина открыла перед Жюлем дверь в мир кино. Постановщики студии «Викторин», теперь она носит название «Ривьера», часто арендовали ее для съемок, а Жюль никогда не расставался с любимицей, так что его одевали в безупречную ливрею, и он открывал дверцу машины в фильмах Луи Фейяда, Альфреда Машена, Марселя Лербье и Рекса Ингрема. Иногда Журе доставалась роль побольше. Его герой обнаруживал труп хозяина, отстреливался от преследователей с пистолета, падал с ножки авто, поскользнувшись на банановой кожуре, целился в задницу регулировщику клювом аиста, украшавшим решетку радиатора из пана Сюизы. Случалось, и тортом в лицо получал. По твоему мнению, именно его образ вдохновил великого Билли Уайлдера на создание фильма «Бульвар Сансет». Глория Свенсон играет забытую всеми звезду немого кино, которая является ассистент Сесиля де Милля, и приглашает ее на студию MGM. Когда слуга, в этой роли снялся Эрих фон Штройгем, привозит ее туда на умопомрачительной Изотте Фраскини, оказывается, что режиссеру нужна была не актриса, а машина. Примечание.